Глава 23. Нас выстроили квадратом. 6 команд. Все в цветах своих академий. Мы в черных строгих мундирах. Высокие воротники-стойки, наглухо застегнутые 2 ряда серебряных пуговиц, такой же серебряный галун по обшлагу рукава и вдоль воротника. В цвет ему узкие лампасы на заправленных в высокие сапоги галифе. У Ларма на груди серебряный дракат, знак капитана. Мы стояли, заложив руки за спину, задрав подбородки и глядя на всех с легким высокомерием. В Дакербаю нет места сентиментальности и привязанностям. Морально раздавить соперника еще до начала боя, показать уверенность и силу — этому нас учил демон. И сейчас он гордо стоял рядом в такой же форме, как у нас, и снисходительно улыбался. «Трепещите, соперники!» Напротив нас застыла команда Кьяртана. Только мужчины. В белоснежных длинных плащах поверх черных облегающих комбинезонов, выстроченных золотой нитью. Все с оружием. Стейнер в парадной форме смотрелся умопомрачительно. Высокий, гибкий, сильный. Я бы залюбовалась, если бы меня не пихнуло в бок Аннет. Пришлось перевести взгляд на небо, но все равно иногда я косилась на дракона. Он это заметил и слегка приподнял уголки губ, обозначив улыбку. «Приятно, фурх, побери». «Ох, Джаз, что с тобой не так?» Раньше все эти перемигивания и улыбочки вызывали у меня только смех. А сейчас таю от взгляда темных драконьих глаз. Может, зелье сварить, то, которое ставит мозги на место. Команда целительниц вышла на арену в зеленых платьях. Красивые улыбчивые девушки с метлами в руках. «Ого, они все ведьмы? Или это просто аксессуар, как у нас ножи на поясах?» Огневики оделись в белые хламиды, расшитые золотыми языками пламенем. Красиво, но их это не спасет от проигрыша. Еще 2 команды особого интереса не представляли. Ларм подсмотрел их тренировки и сразу сказал, что эти вылетят после первых игр. Нам же предстояло бороться за победу с командой драконов. Сильной командой. Будет сложно, но я верю, что мы победим. Трибуны заполнялись людьми. Все ждали императора, и вот, наконец, его величество появился в ложе. В этот раз его сопровождала свита. Среди девушек я заметила Оливию. Может быть, что она принцесса. Но додумать эту мысль я не успела. Император махнул платочком, и торжественная часть началась. Первым выступил ректор. Коротко, ёмко, ничего лишнего. Идеальное выступление, я считаю. Потом наставники представляли команды. Демон был немногословен, он назвал наши имена и специализации. Также коротко представила команду драконов их руководитель, высокая худощавая женщина со шрамом на щеке. Зато огненные и тут выделились. Их куратор громко и пафосно называл титулы, полные родовые имена, а члены команды выходили и кланялись императору. Под восторженные визги девиц. Ладно, не буду язвой. Девчонки визжали и хлопали всем парням одинаково. Но драконам немного больше. Я заметила в первом ряду Марианну с подружками. Она сияла бриллиантами и фальшивой улыбкой, бросая призывные взгляды на Стейнера. Но тот внимания на нее не обращал. Он вообще ни на кого не смотрел, был сосредоточен и напряжен, словно колдовал. Я же ощущала сгустившуюся вокруг меня магию, светлую магию, защитную. Это Стейнер. По венам разлилось тепло. Я знала, что он меня не предаст. Но кто же меня ненавидит так сильно, что я ощущаю еще и неприятный жалящий взгляд? Откуда он идет? Сосредоточилась, пытаясь определить направление. Императорская ложа? Или нет, где-то рядом. Рядом была трибуна, на которой сидел ректор и преподаватели Светлой Академии. Кто-то из них? Но я никого не знаю, кроме старичка-алхимика и магистра артефакторики. Тронула плечом Сашу. Он едва заметно кивнул, и от нас пошла волна темной магии. Ее подхватил Цонь, потом Карх, Иза. Остальные не знали, что мы ищем, но мы не зря команда. И спустя мгновение в нашу волну вошла сила некроманта. Потом подключился Элвин, Мстислав и... Аннет? «А ну, цыц!» Не меняя выражения лица, тихо рявкнул демон. Не хватало еще, чтобы маги светлых решили, что вы нападаете на императора. Они не поймут. Процедил сквозь зубы Саша. Это наша семейная магия. Я сказал цыц. Джаз, я сам с этим разберусь. Саша притушил поисковик. А демон на мгновение прикрыл глаза, и я ощутила такой поток защитной магии, что едва устояла на ногах. Остальные тоже дернулись, только здоровяк Элвин стоял, как незыблемая гранитная скала, свысока поглядывая на наши потуги удержать лица. «Когда все закончится, каждый из вас напишет эссе о защитной магии высшего порядка. И чтобы не меньше, чем на 10 страниц». Не разжимая губ, приказал демон. Мы дружно, но очень тихо застонали. «Молчать, а то увеличу до 20. Изабелла, Аннет, вас это тоже касается». «Меня?» — шепотом возмутилась Зефирка. «Вот как она так умеет? Вроде тихо, но с таким опломбом». «А нечего замуж за полуэльфа выходить». Непонятно отбрил ее мэтр Водин. Аннет сжала губы, но промолчала. «Вчера мы провели жеребьевку, и честь открыть турнир выпала двум давним соперникам. Сейчас встретятся две команды. Приветствуйте!» Тем временем вещал ректор. «Собственно, его императорского величества Академия капитан Кьяртен Лоу и темная боевая Академия Корса капитан Ларм Джорит». Мы переглянулись. Никто не ожидал, что первый бой пройдет сегодня. «Порвем их», — оскалился Джорит и направился в центр поля, чтобы пожать руку Кьяртану. «Странно это», — пробормотал недовольно демон. «Ступайте в раздевалку, а я кое-что уточню. Кто проводил жеребьевку и почему мы о ней не знали? И пока я не приду, чтоб на поле не выходили. Всем следить за нашим призом». Меня тут же взяли в коробочку и под конвоем повели в сторону вспомогательных помещений. Путь в раздевалке проходил мимо трибун, на которых сидели зрители. Светлые шли с другой стороны арены. Но мы должны были встретиться у входа в отведенные нам помещения. Это выглядело очень красиво, если смотреть сверху. Два ручейка, светлый и темный, которые в итоге должны слиться в один и опять разойтись по разным комнатам. Я посмотрела на драконов. Стейнер выглядел злым, он что-то выговаривал Кьяртану, и тот хмурился. «Победы темные!» — услышала я крик Оливии. «Я болею за вас!» «Победы!» В нас полетели цветы, парни заулыбались, начали махать зрителям. Кто-то смелый и сумасшедший бросил алую подвязку. Ее поймал Мстислав. Озадаченно посмотрел на то, что держит в руках, и, ухмыльнувшись, засунул в карман. «Джаз, лови талисман!» Я оглянулась, не веря своим ушам. Марианна помахала рукой и бросила мне какой-то предмет. Не успев осознать, что делаю, я рефлекторно его поймала. Это оказалось простенькое медное колечко. «Удачи!» «Да к фурху твои пожелания, светлое. Я тебе не верю». Я отбросила колечко, но оно уже в полете раскрылось в портал. И меня в него натурально утащило. Да еще с такой силой и скоростью, что я не успела даже отреагировать. Я все же не клинок, я щит. Это у боевиков моментальная реакция. А алхимики работают в тишине лабораторий, в тылу. И нас не учат принимать мгновенные решения и так же быстро воплощать их в жизнь. Последнее, что увидела, это как Аннет в прыжке бьет Марианну ногой в висок. А в портал следом за мной ныряет какое-то странное существо. Фурх, это не просто портал. Это ментальная ловушка. Да чтоб вас приложило под темечку. Темные похитили Ария. Кого? Говорят, наследника рода. Над ложей императора вспыхнул темный щит, и сразу же за этим навес обвалился. На императора покушение. Темные напали, защищая императора. Молчать. Всем оставаться на местах. Волна ментального приказа ледяным ураганом пронеслась по рядам, заставляя людей замереть на месте. Все под контролем. Игра состоится, как и запланировано. Кьяртон потер виски и повернулся к команде. Переодеваемся, у нас есть полчаса. Но... Рэф оглянулся на императорскую ложу. Там уже никого не было. Как же? Несчастный случай. С этим разберутся и без нас. С нажимом произнес капитан команды. Тактику оставляем тоже. Вместо Даррена загонщиком выступает Шон. Вопросы. Вопросов не было, парни понимали, что ситуация сейчас такая, что одно неверное решение, и может вспыхнуть война. Я присоединюсь к вам через 15 минут. И помните. Держать язык за зубами. Кивнул с кривой ухмылкой Лейв Шон. Кьяртон подошел к императору, который разговаривал с ректором. Одновременно с лордом Ивартом Сигалом. Силен, бросил на менталиста одобрительный взгляд император. «И опасен», — добавил довольно. «Что предлагаете Арии?» «Продолжить праздник, словно все происходит так, как и было задумано. Объявим, что это сюрприз для команд, чтобы проверить, насколько быстро их капитаны могут перестроить игру», — ответил ректор. «Займись», — бросил император и повернулся к Иварту. «Она твоя. Бери, кого посчитаешь нужным, и делай, что считаешь нужным. Но найди мне пропавших, пока не стало поздно. Кьяртон тебе поможет». Ивард больше не скрывал свою силу. Вокруг него ластилась тьма. А аура властности и мощи накрывала собеседников, словно ватное одеяло. Он молча кивнул Кьяртону, и они оба исчезли в темном облаке. «Позёр», — выплюнул вслед ректор. «Высокомерный ублюдок». «Бастард, который позволяет себе слишком многое. Вы излишне ему доверяете, Ваше Величество». «Отнюдь», — усмехнулся император. «За ним присматривают». «Уверен, провокацию устроили темные», — не успокаивался бывший инквизитор. «Кому в своем уме понадобилась эта девчонка? Ревность? Марианна Море — разумная девушка». И она понимает, что никто из наследников родов не женится на ней. Ради Стейнера она не стала бы так рисковать репутацией. Да и не конкурентка ей эта темная. Простолюдинка, всего лишь алхимик. «Арнольд, а что ты скажешь, когда узнаешь, что это самая простолюдинка? Очень даже знатная особа, из-за которой запросто может начаться война», — поджал губы император. «Скажу, что тогда Марианна Море перешла все допустимые нормы приличий. Девицу следует отдать темным как виновницу произошедшего». «Что я и сделал несколько минут назад», — снисходительно кивнул император. «А что касается Даррена Стейнера...» «Я все понял, Ваше Величество», — склонил голову ректор. «У меня есть образцы его крови. Арнольд, мы знакомы очень давно, и я доверяю тебе как никому. Не подведи». Ректор еще раз низко поклонился. Ивард был сосредоточен и зол. Он смотрел на рыдающую Марианну, но желал сжать пальцы на шее у стоящего рядом Кьяртона. Стоит ли говорить, что показательная игра прошла зло, жестоко и травматично? Зрители были в восторге, император задумчив, демон рвал и метал. Остальные команды с ужасом ждали собственных игр с такими непредсказуемыми и злыми соперниками. Сегодня никто никого не щадил. И хотя результат товарищеского матча не шел в общий зачет, темные выложились полностью. Команда Корса буквально втоптала деморализованных потерь ведущего игрока светлых в песок арены. Как они никого не убили, вопрос. Но парни очень старались. Даже Изабель проявила чудеса выдержки и ни разу не побежала спасать травмированных светлых. Даже когда ее любимому Кьяртону Карх воздушной волной снес половину скальпа, она осталась на месте. Только пристально наблюдала издалека, как целитель команды светлых залечивает раны. Драконы были сильны. И не будь темные так злые за похищение Джаз. Возможно, у светлых и был бы шанс. Но не сегодня. «Я не виновата», — — рыдала Марианна, прижимая к синеющей щеке мокрый платочек. «Клянусь, я не знала! Кьяртен, ты же мне веришь?» «Нет», — последовал лаконичный ответ. «Она должна была просто заболеть. Живот, сыпь, температура. Я хотела, чтобы она пропустила бал. Клянусь, я не знала про портал». «Где ты взяла амулет?» — ледяным тоном спросил Ивард, и от его голоса по спине менталиста прошел озноб. «Я все равно убью тебя, Светлая. Но если хочешь умереть легко, расскажи все». Марианна взвыла еще громче. «Я подслушала, как мэтр Шульц обсуждал с кем-то по амулету, что в доках развелось много контрабандистов, и что там можно заказать все, что угодно. Кто-то из учеников заказал там шутихи с дурманом, и вся группа потом ловила розовых слоников. Ректор говорил, что есть лавка, в которой принимают заказы. Он назвал адрес и попросил собеседника проследить за ее хозяином. Я тогда поняла, что это мой шанс избавиться от соперницы». Да весь рыданиями затараторила она, с мольбой глядя на Кьяртена. «Я подумала, что мне нужно всего лишь, чтобы она исчезла на время бала. И я пошла туда и заказала амулет, чтобы она заболела и убралась в свое княжество». «Лоу», — Ивард повернулся к менталисту. «Она не врет. Я смогу найти это место и человека, с которым она разговаривала». «Простите меня, я не хотела», — раскачивалась на стуле Марианна, заламывая руки. «Не убивайте». «Исчезни, дура». Бросил Ивард и отвернулся, а когда повернулся, девушки в комнате уже не было. Все считал. Кьяртен кивнул. «Тогда отправляемся». В доках они ничего не нашли. Лавка была и даже дверь была открыта. Но внутри парней ждала только копоть, обгоревшие балки и смердящий дымом мусор. «Напился хозяин и сгорел вместе со всем добром», — охотно сообщила им проходящая мимо бабка. «Наследнички теперь ругаются. Кому эта развалюха достанется? Налоги городу платить-то надо, а за что?» Она сплюнула и пошла по своим делам. «Что и ожидалось», — кивнул своим мыслям Ивард. Они еще побродили по району, расспрашивая людей, но все было бесполезно. «А скажи мне, Лоу», — безразличным тоном произнес Ивард, когда они вернулись в академию. «С каких пор ты финансируешь культ кровавого бога?» Кьяртен не успел понять, как он это сделал, но долей мгновения позже темный маг стоял за его спиной, а в горло менталиста упиралось острие ножа. Лоу сглотнул, ощущая, как по шее тонкой струйкой истекает кровь. «За неправильный ответ я нажму сильнее», — прошептал ему в ухо Ивард. Марианна торопливо шла по улице, все еще не веря, что ее отпустили и даже никак не наказали. Неужели получилось обмануть Кьяртена? Амулет от ментального сканирования, который ей дал покровитель, не подвел, и теперь ненавистное темное не помешает ее планам. Да кому нужна эта выскочка-простолюдинка, чтобы ради нее затевать войну? Пусть она сдохнет. Не зря же Марианна заплатила кучу золота за то, чтобы портал завел темную в место, из которого живые не выходят. Вот только жаль, что Стейнар совершил очередную глупость и прыгнул следом. Все планы ей поломал. Теперь придется искать другого кандидата в мужья. Столько времени потеряно зря. И все из-за одного дурацкого поступка. Глупый дракон со своим глупым благородством. Но ничего, Лейфшон тоже очень неплох. А покровитель намекнул, что он наследник очень богатого герцогства. Осталось лишь полностью отвести от себя подозрения. Этот страшный палач вряд ли ради выскочки Джаз ввязывался в расследование. При воспоминании о старшем сыне темного князя Марианна передернула плечами, ощущая колючий, ненавидящий взгляд. Это они из-за глупца Стейнера всполошились, что еще больше подтверждает ее подозрение, что именно он кронпринц. И зачем он прыгнул за темный в портал? Ведь он на ней никогда не женится. Это же мезальянс. Не то что она, а Марианна Маре, баронесса. Пусть и не из древнего, но достаточно старого рода. Марианна остановилась возле витрины кондитерской. В стекле отражалась заплаканная девушка с синяком на лице. За ее спиной виднелась тихая улица с редкими прохожими. И ни одного подозрительного лица. Женщина с ребенком, старуха с корзиной. Два парня, склонившись друг к другу, пересчитывают мелочь. Чуть дальше по улице неторопливо шел толстый мужчина в цилиндре. На его руке висела распутная девка с вызывающим макияжем. В ярком красном платье и с вульгарной черной бархоткой на шее. Марианна еще раз осмотрела улицу в отражении. И, не заметив ничего подозрительного, толкнула двери кондитерской. Там она села за столик у окна и заказала чай и пирожное. А через минуту, оставив на стуле накидку, а на столе перчатки, поднялась и направилась в сторону туалетной комнаты. Но заходить внутрь не стала. Быстро прошмыгнула мимо кухни и вышла через черный ход на заставленную мусорными ящиками улицу. Пересекла ее и зашла в такой же черный ход другого кафе, где ее уже ждали. «Все получилось», — выпалила девушка и села за столик напротив мужчины, закутанного в плащ с капюшоном. «Кьяртен не смог пробить ваш амулет. Я отвела от вас подозрения, как и договаривались». Марианна не стала уточнять, что рассказала, где именно находится лавка, в которой она заказала колечко. Да и какое это имеет значение? Главное, что темная уверена, она не знала о портале. Взяла вину на себя, выставила себя ревнивой дурой. И все это, между прочим, сделала добровольно. Из-под капюшона она могла видеть только гладко выбритый подбородок. Поэтому выражение лица и взгляд собеседника, как и его личность, остались для девушки тайной. Но Марианна не волновалась, она предусмотрела все. Кристалл с записью первой встречи с контрабандистами хранился у Натана. И это было страховкой на случай, если Марианну попробуют обмануть. Да, покровителя она опасалась. Но пока ему не за что ей мстить. Она делает все, что он ей посоветовал. Да и знает она его с детства. Ее отец очень уважает этого Ария. Они не раз вместе распивали дорогой бренди в их поместье. А вот эти контрабандисты с амулетами запрещенного культа очень подозрительные. Интересно, откуда покровитель их знает? Хотя нет, неинтересно. Она не хочет знать ничего лишнего. «Расскажи, как прошел разговор с темным лордом», — бесстрастно поинтересовался мужчина. Марианна пересказала, гордая собой и довольная, что все получилось, как она задумала. «Ты молодец». Поднялся ее собеседник, и перед девушкой лег бархатный мешочек. «Наш господин всегда награждает верных ему людей». Марианна про себя расхохоталась. «Да плевала она на вашего господина и на все его бредовые идеи. Ей нужен Арий. Она достойна того, чтобы войти в высший свет на правах законной спутницы, а не фаворитки. Только ради этого Марианна пошла на сделку». «Выпей это перед встречей желанным мужчиной, и он не сможет никогда забыть твой образ. Нас не ищи. Мы сами тебя найдем. «Искать чокнутых контрабандистов? Разве она похожа на идиотку?» «Нет, Марианна Море не дура. И теперь, когда цель достигнута, она будет держаться как можно дальше от темных личностей и их дел». Мужчина ушел, а Марианна возликовала. Он не забрал амулет. Очень ценный амулет от ментальных магов. Такой, наверное, есть только у членов императорской семьи и глав родов. Девушка погладила заколку в волосах и открыла мешочек. В нем лежал темный пузырек, закрытый красивой серебряной пробкой. Хмыкнула, разглядывая стекло на свет. А потом осторожно открыла бутылку и поднесла к носу. Пить неизвестно, что она точно не станет. До сих пор ее не обманывали, но кто знает, что произойдет дальше. Поэтому сначала она проверит состав. Благо, у нее есть к кому обратиться. Пахло из бутылочки очень приятно. Ванилью и южными лотосами. Марианна с удовольствием втянула аромат еще раз, а потом закрыла свой пропуск в высшую аристократию и опустила в карман. Перед ней стояла чашка с чаем, но пить не хотелось, да и опасалась она что-либо пить или есть рядом со своими временными партнерами. Пора уходить. Девушка поднялась и почувствовала, как закружилась голова. Она ухватилась руками за столешницу, но спустя мгновение поняла, что не может дышать. «Воды и целителя!» — Услышала она низкий мужской голос и увидела ту самую распутную девку, которая шла вслед за ней по улице в компании толстого господина. «Да скорее! Ну уже, девочка, дыши!» Но Марианна не могла. Она вцепилась пальцами в руку незнакомки, захрипела ей. «Поздно», — констатировала хмуро девица. «Зовите стражу». «Я не успел. Думала, отрава будет в чае. Она оказалась в парах зелья». Эй стянул с головы парик и швырнул его в угол кабинета. «И самое гадкое, что наш некромант не смог призвать дух. Она мертва окончательно, как и тот тип, что принес ей яд. Он умер, как только вышел из заведения». «Кровавый бог умеет убивать», — кивнул Ивард и потер глаза. «Ты предупредил команду, чтобы не лезли никуда и не пытались найти Джаз самостоятельно?» «Да там им уже демон вставил мозги. Но младшие рвутся в бой, как бы не ослушались. Что, Кьяртон?» Ивард дернул нервно головой, и оборотень, понимающе оскалился. «А что, Кьяртон?» — подал голос лежащий на диване менталист. Он накрылся пледом с головой и не шевелился. «Я просто подписывал бумаги и следил, чтобы Академия получила обещанные императором дотации. Все документы в полном порядке. А то, что денег требовалось все больше и больше, ректор обосновывал в письмах и расчетах. Да там все чисто. Не можешь поверить, что Светоч — это мэтр Арнольд Шульц, ваш доблестный борец со скверной?» — хмыкнул Лис. «Сочувствую». «Не знаю, как об этом доложить императору», — простонал Кьяртон. «Они же приятели». «А чего он стонет? Ты что, побил его?» — округлил глаза блондин. «Да нет», — смутился Ивард. «Так, слегка поцарапал. Это у него откат. Он же пробил амулет культистов. А потом мотался со мной по окраине, делая вид, что мы поверили Марианне». «Мне ее жаль», — серьезно сказал Э. «Он ведь ее с детства знал и так безжалостно подставил». «А Джаз тебе не жаль?» — холодно процедил Ивард. «Боюсь, что жалеть надо Хаос», — недобро усмехнулся Э, но все же помрачнел. Они до сих пор не знали, как вытащить сестру из той бездны, в которую ее отправили культисты. «Если они оба сгинут, будет война». «Именно этого он и добивается», — кивнул Ивард. «Инквизиторы бывшими не бывают». Кровавый бог существовал, и от него старшие иерархи культа узнали о ритуале сбора силы через кровь. Постепенно из верховных остался только Светоч. Подозреваю, что он лично избавился от конкурентов. И уверен, что он готовит что-то грандиозное. А похищение — это отвлечение нашего внимания», — подал голос Кьяртон. «А еще я уверен в Даррене. Он выберется и вытащит девчонку. А нам нужно сосредоточиться на мэтре Шульце. Нам нужны доказательства. Без них император даже слушать меня не станет. А значит, нам нужно поймать его во время проведения ритуала». Парни переглянулись и вздохнули. «Вызывай остальных», — кивнул Энн на невысказанный вопрос. «Думаю, Кьяртон не станет возражать, если мы усилим команду». «Я тоже приведу парочку надежных парней», — простонал с дивана менталист. «А теперь замолчите и дайте мне спокойно умереть». «Может, позвать Изу?» — задумчиво поинтересовался у воздуха Э. «Чтобы она увидела меня таким жалким. Не вздумай, оборотень». И подмигнул Иварту и направился в ванную. «Пойду переоденусь в нормальную одежду, а то от каблуков и платья уже все чешется. Как женщины это носят?»